У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бардосік, мы з вамі працягваем падарожжа на хутар пад вёску Чырвонае Беразіно, што пад Докшыцамі. У нашай картатэцы Сталіна Язэп Казімірыч Бабаец пазначаны як бабаед. Напэўна, НКВДшная машыністка дапусціла памылку, ад чаго прозвішча ворага народу стала нейкім зусім ужо варожым. Але ў астатнім картатэка, так бы мовіць, не хлусіць. Бабаец Язэп Казімірыч нарадзіўся ў 1879 годзе у вёсцы Малая Чарніца Бягомельскага раёну. Паляк, сялян, калгаснік рахункавод калгасу ў вёсцы Малая Чарніца. Арыштаваны 24 жніўня 37 году, асуджаны 19 лістапада 37 году пастановаю НКВД СССР і пракурорам СССР за шпіянаж, антысавецкую агітацыю паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 29 снежня 37 году у горадзе Віцебску. 31 жніўня 59 справа пераглядалася вышэйшым трыбуналам беларускай вайсковай акругі. Канец цытаты. За гэтымі сухімі радкамі, за гэтымі датамі, паміж жнівеньскім днём арышту і ноччу расстрэлу перад самым Новым годам, доўгія месяцы катаванняў і допытаў, пра жахлівыя дэталі якіх мы ўжо не даведаемся ніколі. Але пра тое, што папярэднічала арышту, мой суразмоўца, унук Язэпа Сяргей Бабаец, ведае выдатна. У кожнага пакутніка 37-го году быў свой трагічны шлях. Чалавек ніколі не ведаў, не мог нават падумаць, якая падзея жыцця, парою самая звычайная, можа паслужыць той зачэпкай, якая зацягне праз гады ў жорны рэпрэсій. Дык вось, у выпадку з Язэпам Бабайцом, той ракавой падзеяй стала каханне. Калі малады віленскі паліцыянт Язэп Бабаец пакахаў і ажаніўся з дзяўчынай з-пад Ашмянаў. Здарылася гэта яшчэ да бальшавіцкага перавароту, але адгукнулася пазней. Слухаем Сяргея Бабайца. Ён быў у царскай гарміі, служыў у віленскім гарнізоне. У віленскім? А, Вільня. Ну, значит, армию служил, домой ехать дуже не хотелось, что в эту деревню, значит, а тут, значит, остался там, ну, стал городовым. Ашмяна ему, значит, дали, значит, уезды. Вот он там и бабушку, значит, познакомились, и они там, когда утина из этой Санной, как то бабушка Анна Дмитриевна была. Ну и оженился. Ну, тогда батька пишет, приезжай, сынок, я уже слаб, значит, не могу. Переезжай, будешь у помещиков, значит, я там управляюсь, там я на мое место. Вот все. Ну, переехал я сюда. Ну, тогда что это сделалось? Революция, это, перевороты, это и все такое. Ну, и он так это, как это говорится, на земле остался. Ну, что ему пришили? Польский шпион, японский, да, шпион? Польский, польский. Польский шпион? Ага, значит, перед этой революцией я все бабушка на сестра сюда переехала. Приехала, ну, вон, да, ты, за сестры, за старейшей, значит. И она только замуж вышла в Чарницу. А тогда еще сделали эту границу. Там камачи. По дочках беспокоиться, як неко, я дзиву, нічого нема. Сыночек, з'їзді, бо добереся як туди. Отправила сына. Ну, син добрався. Значить, його там, коли не йдіх по гетьмі, яких Голубівській пушті, там, коли перевялі. Бальшавікі крепка охранялі, там ай-яй-яй. Приехал ён сюды. У Чарніцы дайшоў. Ноч пераносаваў. На тут цяка суседзі данеслі. Што значыць? Некі незнакомы. Ну, гэта там я. Надзею, такая, значыць, хорошая святогорца. Не погаш пры польскай людзі, то выжылі. Не гэта, што нашы калхузнікі не хтрэбы. Данеслі. Ну, чы. Уварваліся ў хатынкі ведісты. Сабіраліся. Держали, это где-то летом его забрали, до осени, а тогда и осенью суд, значит, як польский шпион, значит, расстрел, ну и все. Это брат жонки пришел, да? И пришел, а это дедуш, батько, а батько. А брат тут и назад вернулся? Вернулся. Брат жонки вернулся? А так он робил в колхозе, бухгалтером уже последнее время, этот дед Иосиф. Сергей Павлович, скажи, как вы думаете, кто виноват у смерти вашего деда больше? Товарищ Сталин, НКВД, те соседи, которые донесли? На ким большая вина? Доносы это, доносы, более, значит, я на этапетке, я говорю, у семьи и то ладу нема. А тут только Сталину, значит, давали, я говорю, что, значит, столько врагов у народа, врагов, у нас что-то с врагами робить. Убивают, значит, Сталина я крепко не виню, а боли своих. Вот прошло 100 годов с революции. Давай. Хоть один плюс большевикам можно некий в актив записать? Что-нибудь? Абсолютно я никаких плюсов не маю. Потому что, значит, я это говорю. Помещики тоже уже, значит, привыкшие, платили неплохо людям, которые их поработали, значит, зарабатывали на фабриках, на заводах, добро платили. А теперь до чего дошло, я не знаю. Размова по крысе перейшла на день сегодняшний. Пра які мой суразмоўца дазнаецца з народнай волі і свабодных навасцей. Чым жывёце? Тэлевізар, кнігі, газеты? Я яго не гляджу. Не глядзіце? Ну, дагадзіце, ну, калі ў гэтку яго куплю, значыць, на раз у нядзелі здаецца. І гэта самае. Кніжкі ёсць, старыя такія чытаю. А не, кітап паляжу, пацягаюць. Лукашэнка часты лётаць ў гэтай штору. Арабские Эмираты и сколько. У кольки, значит, это каникулы, значит, отдыхают. Ну, вот тебе на. Сколько ходит это, значит, одно и полеты это, и отдыхание это, и все, намяли. Думаю, не садить. Самый руководитель, которого я ценю, и ценю, и за смерть буду ценить, это Машеров. А чему Машеров? Потому что он более народный. Без ниякой охраны. Як цяпер кашвіты гэты сапраўляюць, міліцыі паўно. Спадар Сергей пачаставаў мяне легендаю пра Пятра Міроновича Машэрава. Былы кіраўнік БССР паказаны ў гэтай казцы ў вобразе ідэальнага начальніка. Куди, значит, приедет, там кого-то такая гостиная, встречаются в рестораны, то и другое. Повязывают уже, которые предотвращенные там колхозы, совхозы, чтобы, значит, там кого было все. И, значит, эдак показывает, я такая, что богатая тетка. Я ему этого заподозрился. И он, значит, дал команду, что, значит, вертолет приготовьте на Брест. Приготовили, что все, значит. Вот туда. Звонки пошли, значит, чтоб все напоготове было. Поднялся он из Минска, трохо отлетелся, летчику разворачивай на Витебск. Летели над этим, над Лепелем. Давай-ка приземлимся тут. Ну, тут, значит, правительственный вертолет был такой фамилией Качан. Як его там звали у Лепеле? Первый секретарь райкома партии, значит. Тут так доложили, что правительственный вертолет сел, я нашел, что тут так в машине, значит, звонок, значит, у ресторане, что уже там хороший обед, то и другое, значит, ну что ж. Встретил, ну, привез его у райисполкому этой. Ну і ўжо ж там давай ўжо хваляцца, там хто тое, другое, значыць, з дарогі надо перакусіць, паедзем у ресторан. Мне кажуць, ужо рэстараны надаелі, ці ёсць сталовая, якая ўлепілі. Так гэты галаву панору, сядзеў. Ну ёсць на там, на малочным заводзе, на вокзалі, ну і на базары ёсць сталовая. Во хоць паехалі на базар. Это Машэраў кажа? Да, Машэраў. Дзе болі народ? Дватая, штатавыя домікі сабраныя, там калі не пакрашаныя добра, значыць, у гразі там кая вітагорства. Я не раз бываў у гэнай тога сталовай. Дык стаўся мне гугота, дрожатая, качана, значыць, ужо галаватка зараз балелася, страшэннае дзела. Чаму ты гэдык? Ай, не магу галава гэдык баліць. Ну, кач, садіся за стол. Сам ужо, значыць, заказаву. Танка первое, танка второе блюдо, значит, я муж поставил. Сядить, ешь, не могу голова болеть. А люди, что едут, могут. Ну и это самое, гэдакин зверам, это качан, глядел на гэтых. И на буфетчиц на гэтых, и на уборщицу, что там у столовой. Как не гляди. Приехали, хватай с полком, клади партийный билет и осумляй место. А теперешний Лукашенко, гэдак дробью бы, хер. А дзе то ж недзе каля Оршы, между Оршай самка і магілёчнікі. Александрія нейкая цяпер самка дробіць, чорт дзяло та Александрія там кветкая. Крынічкі гэтыя Лукашэнкавы, тамка дарожкі паўсціла, тамка выстроілі замак панастроена, а ніхто ў іх жыве, жыць не хочуць. Хто цяпер у калхозе гэтай страміцца? Механізатары, пенсіянеры дабіваюць свае гады пазлення. Нема там ні па хаті сядзець, нічого. Што гэта такое? Сергей Павлович, калі б у вас была магчымасць што-небудзь сказаць Лукашэнку, вот што б вы яму сказалі? Я патвярнуўся і пашоў, бо на што ж, што я з чалавекам гаварыць, каторы я дабра нікому не зробіў. І, ну, правда ж, я вітагорцу зробіў добро, развёў гэта хбаць, я яму многа дужа. Замкі павыстраяваныя, машын памнога, ён ж неяк раз выступаў, хваліўся, беларусы багацца жывуць, у каждая чацвёртая легкавая машына. Не толькі машын многа в Беларусі стала? На 10 тысяч жителей, значит, 1570 мільтонов, ну, вот можеш пачытаць на 7 чалавек ці на 8 мільтон, ну, што ж там. И приличные шоклады. Рабочие это не получить это. И формочка. Купить эту трапчину. Сколько ей нам выйдет. А их понадевали. Машины. Приехал я сюда в 68-й год. Старая была милиция. 17 милиционеров. На район хватало. Один гаишник был. Машин же это тоже в милиции не было. Там 4 коней мучить было, значит. Дико, куди надо з'їхати, з коня запрягають, поїхати. А тепер ж, тепер у двохэтах вистрілиш, як тюрма, двохэтажне здання большої міліції. Скільки їх там сидить, невідомо. Разом же двохэтажне ГАІ. А тоді ж вон, як та і охрана, теж та міліція була в конторах АПУ, двухэтажне здання, теж там нейка міліція, слідчі, там нейкі комітети, чорт це ведаць. Була школа старая, теж міліція, значить, тут у доку таке є скільки. А своє ж відділення у Благомирі міліції, у Королівщині. Їх тут і по районі теж хватає. Ці будуць нейкія быліны складаць пра сённяшняга кіраўніка? Відаць, успомняць. І ўжо бачна, якія дэталі застануцца ў памяці народнай. Кардэжы, эміраты і безліч міліцыі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі з'ездзілі ў вёску Чырвонае Беразіно, што пад Докшыцамі. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!